Программа «Модель для сборки» благодарит переводчика Григория Панченко из Германии за любезно предоставленный рассказ, который вы услышите в этом и следующем выпуске «Модели для сборки». Рэдьярд Киплинг. «Поцелуй фей». Часть первая. Беркшир — такое сонное графство, что его даже мода на масонские ложи обошла. Они тут гораздо менее распространены, чем клубы, хотя функции, в общем, выполняют сходные. Короче говоря, в наших краях единственная ложа, о которой вообще стоит говорить, это наша ЭВБ — эклектично-всестороннее братство. Да, название у нас именно такое, настаиваю. Во время наших заседаний эклектика отлично уживается с разносторонностью интересов, но не является их синонимом. А еще можно использовать название BPMAS — «Братство почтения к малому алтарному светильнику», что мы иногда и делаем. Основателями этого братства, кроме вашего покорного слуги, являются, начинаю перечень, Уильям Леминг, знаете, книжная лавка Леминг и Ортон, Александр Хей Макнайт, Элис и Макнайт, продовольственные товары, эту фирму вы почти наверняка знаете, Роберт Кит, MRCP, мой в каком-то смысле коллега, врач-терапевт, он же по совместительству хирург, а заодно уж и акушер. Если вы его не знаете, то вы или не живете в наших краях, или просто здоровый человек, как и ваши домочадцы. Льюис Холройд Берджес, торговец табачными изделиями и импортными сигарами. Его фирму знают все юго-западные приходы, по крайней мере, курящая часть их обитателей. И, собственно, перечень отцов-основателей закончен. Остается только добавить, что он полностью совпадает со списком членов ЭВБ. Да, вот еще что следует добавить. Мистер Берджес – неутомимый и трудолюбивый секретарь ложи. Его деятельность всеми нами часто недооценивается. Но без него мы бы просто не могли проводить заседания, каковые проходят обычно на принадлежащей мистеру Лемингу ферме. Не стану скрывать, ферма эта свиноводческая, но, увы, всем понятно, что в нашем захолустье одной только книготорговлей не проживешь. Я какое-то время был за пределами Англии, так что мне довелось пропустить несколько заседаний, они же дружеские обеды, но вот не присутствовать на летнем обеденном собрании было выше моих сил. И оно, оправдав всеобщие ожидания, действительно оказалось великолепным. Запеченная в бумаге красная кефаль, молодая утка под зеленым горошком, петушиные гребни с гарниром из оливок, каперсы размером с вишню, бутылочка «Шато-Ля-Тур» урожая 1903 года, а напоследок визит в курительную комнату, пополнение которой сокровищами является ответственностью Берджеса, он же в своем деле профессионал. После этого наступил час, когда мужчины легко и непринужденно переходят на обсуждение своих хобби. Так произошло и на этот раз. Исключение составил лишь Макнайт, поведавший нам не об увлечении, а о насущной проблеме, систематических хищениях, с которыми его фирма постоянно сталкивается в трех своих больших магазинах. Но затем разговор вошел в привычную колею. Берджес рассказал о новинках в мире астрологии, в частности о том, как прославленный английский астролог Лили составил гороскоп, чтобы обнаружить местонахождение украденной у него корзины со свежей рыбой. Звезды безошибочно указали ему, где искать вора, а заодно почти помогли отыскать 7 португальских луковиц, на которые он оптический прицел своего гороскопа специально отнюдь не наводил. Однако некая леди давно уже не оставила от этих луковиц и следа. После этого мы немного порассуждали, отчего астрология, если она и вправду дает такие результаты, столь редко используется авторами детективных романов. Какое это было бы подспорье для Шерлока Холмса? Точнее, пожалуй, не его самого, а всех тех внебрачных отпрысков великого сыщика, которых наплодила нынешняя журнальная мода на детективные истории. Этот разговор самым естественным образом привел нас к обсуждению убийств как таковых. Тут безусловные преимущества в знании предмета были у Кида. Как медик он повидал гораздо больше трупов, чем все мы вместе взятые. «Я несколько раз пробовал написать детектив, но ничего путного из этого не получалось», — посетовал ваш покорный слуга. «Едва добираюсь до первого же трупа, как совершенно не знаю, что с ним делать дальше». «Да уж, труп — неприятная штука», — задумчиво произнес Леминг. «Думаю, из меня самого он бы тоже получился не очень». «Этого вам не дано знать», — с высоты своих седин ответил Берджес нарочито ласковым голосом, как будто собеседник был не просто моложе, но и вообще еще не вышел из детского возраста. Человек, как правило, даже не умеет толком понять, что он умер. Есть только один надежный способ это проверить. Какой же? Посмотреть в зеркало и не увидеть там отражение. Во всяком случае, так сказала мне одна старуха в день, когда я впервые посетил Барнетхорс. Вот как? И когда же это было? Давно. В ту пору, мне кажется, еще и 7 не исполнилось. Несколько минут мы сидели молча, уставившись на огни малого алтарного светильника. Точнее, на один. Там сейчас горела единственная свеча из 9. Вообще-то светильник — обычный подсвечник. Сейчас мы раскуривали от него сигары. А малым он называется, потому что свечи в нем расположены тесно, и все их можно потушить одним единственным серебряным колпачком. Этот колпачок-пламя-гаситель, как всегда, лежал рядом с подсвечником. Но у нас действует правило. Пока на малом алтарном светильнике горит хоть один огонек, заседание ложи продолжается. «Чем вы отблагодарите меня?» — Кит выпустил колечко дыма. «Если я сейчас презентую вам один абсолютно невыдуманный сюжет, который идеально подходит для литературного детектива». «Ну, что вам на это ответить?» — я потянулся в кресле. «Если это и в самом деле окажется такой сюжет, который можно использовать...» Я, так и быть, благодарность возьму на себя разбор милларовского дара. Такое название у нас носила обширная подборка масонских брошюр, изданных ложей доверия в 1832-1859 годах, плюс знаменитая серия 5836, завещанная одним собратом подружественной ложи. Мы с Кидом, будучи официальными библиотекарями нашей ложи, изо всех сил уклонялись от каталогизации этого дара в течение вот уже многих месяцев. «Обещаете, коллега? Клянетесь своим врачебным дипломом?» — живо спросил Кит. «И обещаете, что действительно сделаете это сами, а не будете обращаться ко мне с просьбой совсем немного помочь поработать для пользы ложи?» — добавил Леминг. С их стороны говорить такое было, пожалуй, нехорошо. Но я дал слово, и теперь буду вынужден его сдержать. Что до сюжета, то вот он, почти без изменений. Прошлой осенью, в октябре, дождливым воскресным утром, один из работников свинофермы Леминга, не помню, говорил ли я, что там откармливаются свиньи беркширской беконной породы, причем элитные поголовья для лучших сортов так называемого дамского бекона, ну да ладно, это в данном случае не имеет значения, наткнулся на тело деревенской девушки по имени Эллен Марш. Тело это лежало на земле под крутым откосом, как раз там, где узкая дорога из деревни смыкается с лондонским шоссе. Вообще говоря, мисс Марш была общительная девушка. У нее имелось много поклонников, которые по старомодной деревенской манере сопровождали ее, разумеется, не одновременно, во время вечерних прогулок. И вот эта ясеневая развилка, так ее называли из-за огромного векового ясеня, растущего как раз возле слияния дорог, у деревенской молодежи считалась своего рода поворотным пунктом таких прогулок. На откос вела узкая пешеходная тропинка. По ней обычно ходят школьники, чтобы срезать угол. Вот на самой ее высокой точке, почти у шоссе, лежал труп. Лицом вниз. Работник срочно поспешил к деревенскому констеблю. Этот констебль, бывший фронтовик, фамилия его была Никол, в такую рань еще спал, но сразу же собрался и прибыл на место происшествия, где немедленно обнаружил совсем рядом с трупом маленькую узколезвийную лопатку с короткой рукоятью, обмотанной шнуром. Инструмент не фермерский, им скорее садовники пользуются. Больше ничего вокруг не было, никаких признаков борьбы не удалось заметить тоже, но, впрочем, ведь всю ночь шел дождь. Миссис Леминг в ту пору как раз хворала. Так что Кит, допоздна задержавшись у Лемингов после своего врачебного визита, там же и заночевал. Поэтому работник, не тревожа своего хозяина, обратился сразу к доктору. Кит потихоньку вышел. Они с полицейским сходили к ближайшим зданиям возле шоссе. Там как раз строилось несколько магазинов. Взяли на одну из строек тачку и вдвоем отвезли тело к находившейся неподалеку гостинице «Хмельная чаша». Хозяин этого заведения был не то чтобы членом ЭВБ, но поддерживал с нашей ложей дружеские контакты. Так что Кит знал, где находятся ключи от служебных помещений и имел разрешение ими пользоваться. В результате констебль вывел из гаража автомобиль и отправился за полицейским врачом. А тело они пока в этом же гараже и положили. Кит, разумеется, остался рядом с ним. «Этот врач, как оказалось, был где-то на выезде», — сообщил нам Кит. «Поэтому, когда Бобби Никол вернулся, предварительный осмотр пришлось сделать мне самому в его присутствии. На теле тоже не было признаков борьбы или вообще хоть какого-то сопротивления. Девушка погибла от очень точного, можно сказать, аккуратного удара в основании черепа. Удар этот был нанесен ровно с такой силой, чтобы этого оказалось достаточным. Собственно, больше мне нечего сказать». «Да, создавалось впечатление, что тот, кто нанес удар, неплохо знаком с анатомией, но это уже домыслы». Бобби внимательно выслушал меня и спросил, не откажусь ли я пройти с ним к дому Джимми Тайгнера. «Кто такой Джимми Тайгнер?» — поинтересовался я. «Тогдашний ухажер Элен», — сказал Кит. «Юноша столь же преданный, сколь и простодушный. Работал он помощником местного лудильщика и жил в доме на самой окраине вместе с матерью. Тогда едва пробило 7, а день был, напоминаю, воскресный, на работу все равно не вставать, так что Никол постучал Джимми в окно. Тот отозвался далеко не сразу, но когда все же выглянул, то сразу стало ясно. Парень не только с просонья, но и, что называется, с похмелья. Тогда Никол, стоя под окном посреди капустной грядки, как змей-искуситель посреди яблоневого сада, этаким вкрадчивым голосом спрашивает: «А где, мол, ты был вчера вечером, когда произошло нападение на Эллен? И кто может подтвердить, что ты был именно там?» «С этого и начал?» «Не произнес положенную фразу: вы не обязаны ничего говорить, но все, что вы скажете, может быть использовано против вас и далее в том же духе?» «Ну, это было бы для деревни совсем уж странно. Нравы там патриархальные, так что Джимми воспринимал констебля не как представителя власти, а как односельчанина». «И что же Тайгнер? Какова была его первая реакция?» «Вы знаете, очень бурная. Не отвечая на вопрос констебля, он тут же принялся одеваться и все это время кричал сквозь распахнутое окно, что вот сейчас он выйдет и немедленно пойдет сворачивать шею тому гаду, который осмелился поднять руку на Эллен». «Что он такое говорил при полицейском?» — удивился Макнайт. «Повторяю, для них это было не признание, сделанное подозреваемым в присутствии представителя власти, а скорее разговор двух односельчан. Джимми даже брякнул: дескать, Эллен, может, и вправду заслужила оплеуху другую, но только от него, а не от кого-то там постороннего. Дело в том, что она была его девушкой. Ну, то есть не в том смысле, вы понимаете, есть девушки, которые очень жестокие по отношению к своим ухажерам». Пока Тайгнер лихорадочно завершал свой туалет, он в сердцах рассказал Николу, что их с Эллен отношения зашли по здешним меркам уже достаточно далеко. Он ее прогуливал, тем не менее она регулярно давала ему отворот-поворот, правда, с шансами остаться ее кавалером. Именно вчера это в очередной раз и произошло. «Подробности? Сейчас, подождите немного». Все это он успел повторить констеблю не менее дюжины раз. И когда, наконец, полностью облачившись, вышел на улицу, Никол сказал ему: «Ну, раз так, пошли к ней и повторишь все это прямо при Эллен. Уверен, что она не обвинит тебя в нападении и нанесении побоев». Повторил я. «Согласен. Однако теперь, после войны, у людей прибавилось цинизма даже в такой вот букалической идиллии, как у нас. Короче говоря, Джимми последовал за полицейским, и был он при этом, само собой, взвинчен до предела. Так они дошли до хмельной чаши. А там Никол, все еще ничего не объясняя, открыл гараж и буквально впихнул туда своего спутника. Тело лежало на полу лицом вверх, и лицо это не было прикрыто». «Чудовищно!» — содрогнулся Берджес. «Согласен. Джимми буквально осел, повис на руке Никола. А констебль помог ему удержаться на ногах и говорит: все в порядке, зато, по крайней мере, я теперь могу поручиться, что ты этого не делал». Джимми, немного придя в себя, захотел узнать, какого, собственно говоря, лешего от него хотят. На что Никол ответил: «Ну, это было то, что французы называют конфронтасьон, а мы очной ставкой. И ты ее прошел успешно». Тогда Тайгнер снова обмяк, и констебль уже при моей помощи вытащил его наружу. Мы дали ему выпить рюмку чего покрепче, отчасти приведя таким образом в чувство, да, и отправили домой под надзор матери. Потом уже, во время настоящего следствия, он смог дать отчет о каждой минуте своего времени. В тот вечер Джимми прогулял Эллен до ясеневой развилки, где девушка в своем обыкновении дала ему очередной отворот-поворот. После чего безутешный воздыхатель тоже в своем деревенском обыкновении удалился отнюдь не молча, а наоборот, громогласно объясняя своей переменчивой возлюбленной, до чего же она не права. На практике это выглядело так. Добрые четверть мили, пока Тайгнер, пребывающий в высоком негодовании, шел по окраинной улице, он время от времени останавливался и, обернувшись через плечо, во весь голос многословно изливал свое разочарование поведением мисс Марш, после чего получал от нее тоже довольно-таки громкоголосую отповедь. К счастью для него, в ту пору по соседним улицам прогуливали своих пасищу двое-трое деревенских кавалеров, и эта компания смогла подтвердить, во всяком случае, данную часть его рассказа. Ну а после следствия Джимми уже вообще не вылезал из питейного заведения прямо при хмельной чаше, которая при таком названии, понятно, не только гостиница. И всем, кто желал его слушать, рассказывал примерно то же. Даже странно. Ведь он, как казалось, был единственным приличным ухажером мисс Марш. «А потом явились газетчики», — подал голос Леминг. «И нам всем стало не до шуток. Право слово, никогда не думал, что репортерское братье настолько бесцеремонно. Я даже всерьез опасался, что нашу семью тоже втянут в это мутное дело. Видите ли, эта несчастная девушка за несколько месяцев до этого работала у нас на кухне посудомойкой. Из газетчиков сталось бы нагрянуть к нам домой. А моя бедная жена, она была тогда настолько нездорова». Но, к счастью, следователь не придал огласке место недавней работы мисс Марш. Официальное расследование зашло в тупик. Но Никол, все-таки местный уроженец, считал необходимым что-то предпринять, продолжил Кит. Правда, он в этом мнении уже оставался почти одинок. Джимми только и мог что рыдать пьяными слезами и рассыпать проклятия, а репортеры, поняв, что сенсации не получается, удовольствовались официальным вердиктом об убийстве, совершенном неизвестным лицом или лицами. «А что выяснилось по поводу садовой лопатки?» — полюбопытствовал Макнайт, сам отличный садовник. «Это, конечно, была самая ценная зацепка для следствия, отлично объяснявшая модус операнди. По словам полицейского врача-эксперта, если удар был нанесен этим предметом сзади сквозь неспадающие волосы, которые предохранили кожу от рассечения, то эффект оказался бы именно таким. Напоминаю, этот удар был нанесен с идеально дозированной силой и точностью, словно бы убийца действовал хирургическим инструментом на операционном столе. Полиция, разумеется, обратила внимание на эту улику, но так и не смогла связать ее с кем-то. Не было в окружении Эллен ни единого человека, занимавшегося садоводством. Впрочем, того, кто был бы готов ее убить, именно убить, а не отвесить в сердцах оплеуху, тоже не находилось. Так что для деревенских основным кандидатом продолжал оставаться Джимми. Все оказались несколько разочарованы, когда ему не было предъявлено обвинение. А когда он на похоронах Эллен вдруг упал в обморок, подозрения, само собой, расцвели особенно пышным цветом. Но это уже оставалось предметом местных сплетен. На севере графства как раз произошло некое событие, сулившее гораздо большую сенсацию, так называемое «хьюишское отравление». И репортеры дружно ускакали туда всем табуном. «Не напомните, Вилли, что этот ваш работник, который нашел тело, сказал тогда о... евтих джентльменах?» «Гриффитс-то?» Леминг усмехнулся и заговорил, великолепно подражая простонародному местному произношению. «О, ефта, значит, сам Господь упас, вот не иначе! Кабы ефти джентльмены побыли здесь еще хоть чуточку, тут из нас от каждого ровно что половинка бы осталась и тоже еле-еле повезет. Ну, такие настырные, прям спасу нету от них». «Абсолютно согласен со свиноводом», — кивнул Кит. «Поэтому я воздержался от того, чтобы сообщать им свои собственные сведения». «Огромное вам за это спасибо, доктор», — сказал Леминг. «Иначе эта свора двуногих гиен обязательно принялась бы трепать в печати наше имя. И моя жена в ее тогдашнем состоянии просто не выдержала бы этого». «Да, для меня этот фактор тоже имел значение». Кит снова кивнул. «Ну ладно. А теперь слушайте, что видел лично я. Тогда, в субботу вечером, тело, если помните, было обнаружено утром в воскресенье, я ехал именно сюда. Уже стемнело, но я очень спешил, невзирая на дождь и скользкую дорогу. Как раз доехав по лондонскому шоссе до Ясеневой развилки, я вдруг увидел в свете фар своего автомобиля вот какую сцену. На обочине лежит мотоцикл, а чуть в стороне на траве лежит женщина, над которой склонился мужчина. Ну, это такая сцена, что джентльмену подобает проехать мимо и сделать вид, будто ничего не заметил. Но погода совсем не подходящая для утех на лоне природы. И положение мотоцикла подтолкнули меня к мысли, что, возможно, тут имеет место не это, а дорожная катастрофа. Или, в лучшем случае, авария. Я притормозил, высунулся в окно и крикнул им: «Какие-то проблемы? Помощь нужна?» И что же? Мужчина недовольно буркнул что-то вроде: «Спасибо, все в порядке». Ну, я и поехал дальше. Но по чистой случайности запомнил номер его мотоцикла. Так уж получилось, что буквы совпадали с моими инициалами, а цифры с годом рождения. Сами понимаете, такое запоминается. «На следующий день вы, конечно, известили об этом полицию?» — строгим тоном вопросил Макнайт. «О, да, Сэнди, разумеется, я поставил их в известность. На Сайденхамском шоссе очень кстати дежурил сержант дорожной полиции, мой хороший знакомый. Я его в свое время вылечил от салоникской лихорадки. А вот к нему я и обратился за помощью. Моя версия была такова. Ночью на дороге в Уэст-Витхэм, ну, знаете, такая трасса вдоль гряды холмов, очень неприятная, с массой закрытых поворотов, я случайно зацепил мотоцикл, и хотя это столкновение явно было не из числа сколько-нибудь серьезных, мне доставило бы большое облегчение узнать, не получил ли его водитель хотя бы самую легкую травму. Через 24 часа сержант предоставил мне все нужные сведения. Мотоцикл был записан на имя некоего Генри Уоллена, джентльмена и землевладельца, проживающего на собственные средства неподалеку от Митчема». «То есть за пределами Беркшира. Впрочем, как и дорога в Уэст-Витхэм, на которой вы якобы с ним столкнулись», — констатировал Макнайт. «Странное дело», — произнес Кит, игнорируя эту ремарку. «Если уж приходится совершать убийство, то большинство мужчин и практически все женщины предпочитают делать это в одиночку. Но когда дело доходит до погони за убийцей, для этого непременно нужна, если не компания, то хотя бы один напарник. Нечто первобытное, я полагаю. Исходный инстинкт. Так или иначе, я отнюдь не бросился в это шерлок-холмсовское приключение один, но вовлек в него Вилли, преодолев его бешеное сопротивление, между прочим. Да уж, у меня те репортеры еще стояли костью в горле», — усмехнулся Леминг. «Еще бы. Евтих джентльменов так скоро не забыть. Тем не менее, я убедил Вилли, что Уоллен, джентльмен и землевладелец, представляет собой нечто иное, и что нам следует прибыть к нему в качестве кающихся автомобилистов, дабы молить о прощении. До Митчема мы с Вилли вместо тетушки доехали без проблем. Уоллен, как оказалось, был действительно человек со средствами. Его уединенная небольшая вилла отличалась красотой и удобством. Его старенькая экономка была родом с западного побережья Англии, то есть произношение у нее такое, словно она говорит и одновременно жует бутерброд. Но нам, собственно, не с ней предстояло разговаривать. Старушка проводила нас к хозяину, который возился в небольшом садике у себя за домом». «Сад и вправду небольшой, но очень ухоженный», — сказал Леминг, который считает себя еще лучшим садоводом, чем Макнайт, хотя и держит на двух садовников меньше. «А для той почвы так просто замечательный. Уоллин был человек рослый и крепкий, брюнет, среднего возраста. Примечательное, хотя и некрасивое лицо, очень широко расставленные бычьи глаза. И несмотря на всю его телесную силу, с первого же взгляда было видно, что он совсем болен. Мы извинились перед ним за якобы совершенное столкновение, и он тут же поддержал нашу версию. То есть, попросту говоря, он солгал. Сказал, что в названное мною время, то есть поздним вечером того дня, когда произошло убийство, действительно был со своим мотоциклом на дороге возле Уэст-Витхэма и в самом деле едва сумел уклониться от столкновения с каким-то автомобилем. Но говорил он неохотно и явно не был рад, что мы нашли его столь быстро после этого дорожного происшествия. При учете того, что наш рассказ подтверждал его алиби, это не совсем обычное поведение, правда?» «Вы хотите сказать...» — Макнайт даже привстал — «что той ночью он совершил убийство здесь, в Беркшире, а ваши слова использовал для того, чтобы подтвердить свое присутствие в окрестностях Уэст-Витхэма, который находится в Кенте?» «Который находится в Кенте. Благодарю за ценные замечания. Вы очень наблюдательны. Да, именно там он находится. В общем, при всей неохоте нашего хозяина, разговор помаленьку петлял по окрестностям Уэст-Витхэма до тех пор, пока Уоллен не упомянул о каких-то подробностях своего фронтового бытия. Ну, тут уже у нас с ним нашлось множество общих тем, как всегда бывает при встрече двух фронтовиков, и общение тут же стало более неформальным. Тогда и Вилли подключился к беседе уже по линии садоводства. Уоллен действительно оказался садоводом, не только знающим, но поистине увлеченным. Ну, как бы это поточнее сформулировать? Садоводство, конечно, тоже страсть. Однако такая, которая требует спокойствия, да и сама приносит спокойствие. А наш собеседник об этом своем увлечении говорил каким-то нервным, даже заискивающим тоном, что, согласитесь, опять-таки странно для крепкого, зрелого мужчины, находящегося в его собственном доме. Потом он предложил нам выпить по стаканчику, мы прошли в буфетную. Вот там-то все и началось. На стенах буфетной висели картины. «Эстампы!» — возбужденно прервал доктор Леминг. «Ну, невелика разница. По вашему виду, Вилли, я могу заключить, что все-таки велика. Да, помню, вы и тогда разволновались. Сперва я подумал, что это с вашей стороны была уловка для поддержания контакта, но потом сообразил, что волнение подлинное». «Эстампы тоже оказались подлинными!» — воскликнул Леминг с неожиданным пылом. «Помните, Сэнди, апостолов? Ну, тот цикл из 4 изданий, что вы купили у меня на Рождество. Так вот, это они и были!» «Еще бы мне не помнить», — сухо ответил тот. «Вы заломили за них такую цену, что она не скоро изгладится из моей памяти». «О каких это апостолах вы говорите?» — поинтересовался Бёрджесс. Луноподобное лицо Макнайта, который не только страстный садовод, но и коллекционер редкостных изданий, а уж на стыке этих хобби его увлечения достигают абсолютного фанатизма, приобрело выражение экстаза. Загибая пальцы, он начал перечислять. «Первый — Великий Рэй. Самое лучшее, самое полное из иллюстрированных изданий. Затем еще французское прижизненное издание Моррисона. Та самая работа, которую он завершил в Блуа, при дворе герцога Орлеанского. Потом труд Креу, тоже прижизненный, выпущенный в лейденской типографии. И, наконец, работа Хейлса, оксфордской печати. Вот такая апостольская последовательность. Все 4 евангелиста». «Вот уж не знал, что Моррисон блистал и на французских лужайках», — сказал я. «Моррисон что? На лужайках? Лужайках? Ха! Остальные трое, по-вашему, наверное, носили за ним клюшки?» «Могли бы и носить», — ответил я сурово. «В конце концов, разве старина Том не является величайшим гольфистом всех времен?» Макнайт окинул меня взглядом, исполненным величайшего презрения. «Эти гравюры и тексты к ним!» — начал было он. «Да что там говорить, вы не поймете. Это, ну скажем так, это знаменитые работы неких садоводов, которые меня, представьте, интересуют». Ответ, пожалуй, был недостаточно учтив, но я решил простить Макнайта за превосходные качества импортной бакалеи, которой торгует только его фирма. Кит тем временем продолжал. Дальше Вилли без труда повернул разговор на коммерческие рельсы. После короткого обмена предложениями наш хозяин согласился расстаться со своими эстампами. Мы договорились созвониться и уже тогда встретиться для окончательного совершения сделки. Странная эта штука цивилизации. Позволяет надежно держать преступника на привязи телефонного провода до той поры, пока его не удастся заменить на пеньковую петлю. Мы, точнее Вилли с Уоллином, обменялись визитными карточками, потом он проводил нас к выходу. Все такой же вежливый до заискивания. А потом, мы еще нескольких миль не успели проехать, Вилли вдруг обнаружил, что вручил Уоллину свою личную визитку. Не деловую, а ту, на которой был указан домашний адрес в Беркшире. С момента убийства прошло всего 10 дней, и во всех газетах это еще была животрепещущая новость. Я, кажется, тогда сгоряча даже назвал вас дураком». «И по делам! Даже сейчас не могу понять, как это я ухитрился так ошибиться? И карточки-то были совсем разные, даже размер у них не одинаков». «В общем, прескверные из нас получились сыщики», — улыбнулся Кит. «А ведь нам, чтобы доиграть партию до конца, предстояло еще раз туда наведаться для завершения сделки». Это было неделю спустя. И на сей раз, конечно, Уоллен не намерен был попадаться в ловушку. Мы приехали, а его нет дома. Отбыл неизвестно куда и адреса для связи не оставил. Старушка без особой тревоги сказала, что его может не быть несколько недель, с ним такое случалось. Мы совершенно не представляли, что теперь делать, но Вилли, надо ему отдать должное, что я делаю нечасто, сообразил завести речь о официальной цели нашего приезда и сказал, что перед покупкой он хотел бы еще раз осмотреть эти вот произведения искусства. Проклятый коммерческий инстинкт в данном случае оказался наиболее точным. Старая леди согласилась проводить нас в буфет. Вероятнее всего, хозяин, прежде чем исчезнуть, оставил ей точные распоряжения насчет продажи этих эстампов. Она позволила нам осматривать их сколько душе угодно, а тем временем предложила заварить чай. Мы не возражали. Старушка вышла на кухню, Вилли занялся гравюрами, а я, чтобы не оставаться совсем уж без дела, прохаживался вдоль кабинета и посматривал по сторонам. Одна из дверей буфета оказалась приоткрыта. Я заглянул туда и обнаружил внутри две полки с садовыми инструментами, а среди них на самом видном месте, что бы вы подумали? Точно такую же лопаточку, как та, которую Никол нашел рядом с головой мертвой Эллен, только совсем новую. Это сразу придало моим мыслям новое направление. До сих пор я как ни старался, не мог всерьез отнестись к той шерлок-холмсовской деятельности, которой мы, дилетанты, вдруг решили заняться. Но теперь. Продолжение и окончание рассказа Рэдьярда Киплинга «Поцелуй фей» в следующем выпуске модели для сборки. Right. Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.